«Товарищи», — начал редактор, — «мы собрались, чтобы обсудить, разобраться в истоках морального падения. Товарищ Довлатов безответственно передал свою рукопись «Зона» человеку, общественное лицо которого, человеку, которым занимаются соответствующие органы. Нет уверенности, друзья мои, в том, а что, если этой книгой размахивают наши враги. Идет борьба двух миров, двух систем. Мы знали Довлатова как способного журналиста. Но это был человек двойной, так сказать. Два лица, товарищи. Причем два совершенно разных лица. Но это второе лицо искажено гримасой отвращения ко всему, что составляет. И вот мы хотим, образно говоря, понять. Товарищи ознакомились с рукописью. Прошу высказываться. Господи, что тут началось? Я даже улыбался сначала. Заместитель редактора Малышев. Довлатов скатился в болото, льет воду на мельницу буржуазии, опорочил все самое дорогое. Костя, думаю, ты ли это? Не ты ли мне за стакан портвейна выписывал фиктивные командировки? Сколько было выпито? Второй заместитель редактора Нейфах. У Довлатова все беспросветно, мрачно. Нравственные калеки, а не герои. Где он все это берет? Как Довлатов оказался в лагере? И что такое лагерь? Символ нашего общества, лавры Солженицына не дают ему покоя. Ответственный секретарь редакции Популовский. Довлатов опередил. У Солженицына не так мрачно. Я читал Ивана Денисовича, там есть положительные эмоции. А Довлатов все перечеркнул. Заведующий военно-патриотическим отделом Гаспль. Один вопрос. Ты любишь свою родину? Как всякий, говорю, нормальный человек. Гаспль перебивает. Тогда объясни, что произошло? Ведь это же политическая диверсия. Я начал говорить. До сих пор мучаюсь. Как я унизился до проповеди в этом зверинце. Боже мой, что я пытался объяснить? А главное, кому? Трагические основы красоты. Остров Сахалин Чехова. Записки из мертвого дома. Босяки. Максим Горький. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Нейфах перебивает. Кто это написал? Какой-нибудь московский диссидент? Это стихи Некрасова. Нейфах. Не думаю. Секретарь партийной организации КОК. Встает, дожидается полной тишины. Товарищи, свойственно ли человеку испражняться? Да, свойственно. Но разве только из этого состоит наша жизнь? Существует ли у нас гомосексуализм? Да, в какой-то мере пока существует. Значит ли это, что гомосексуализм – единственный путь? Довлатов изображает самое гнусное, самое отталкивающее. Все его герои – уголовники, наркоманы, антисемиты. Нейфах. Антисемитизма мы ему не простим. Гаспль. Но есть и проявление сионизма. Малышев. В принципе, это одно и то же. Кок. Я много бывал за границей. Честно скажу, живут неплохо. Был я у одного миллионера. Хорошая квартира, дача, но все это куплено ценой моральной деградации. Вот говорят, свобода. Свобода на Западе есть. Для тех, кто прославляет империализм. Теперь возьмем одежду. Конечно, синтетика дешевая. Помню, брал я мантель в Стокгольме. Редактор перебивает его. Вы несколько отвлеклись. Кок, заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают забвение, но временно. А про сексуальную революцию я и говорить не хочу. Встает главный редактор. Мне кажется, Довлатов ненавидит простых людей. И это он мне. Тысячу раз отмечалось, что я единственный говорю спасибо машинисткам. Единственный убираю за собой. Популовский. А ведь язык у него хороший, образный. Мог бы создать художественные произведения. Главный редактор предлагает, пусть Довлатов выскажется. Тут я слегка мобилизовался. То, что здесь происходит, отвратительно. Вы обсуждаете неопубликованную рукопись. Это грубое нарушение авторских прав. Прошу не задавать вопросов. Отвечать не считаю целесообразным. Заведующий сельхозотделом протягивает мне валидол. Век ему этого не забуду. Редактор, смягчаясь. Довлатову надо подумать. У него будет время. Мне известно, что он написал заявление. Мы не будем возражать. Можно было, конечно, порвать заявление об уходе. Только зачем все это? Победить в такой ситуации невозможно. И я сказал, увольняясь, я делаю себе маленький подарок. Это легкая компенсация за то, что я пережил в издательстве. Здесь нечем дышать. Вы будете стыдиться этого беззакония.